Выйдя с вокзала, Варя решила съездить на кладбище, навестить родителей. Если уедет, когда еще придется? Дождь совсем перестал, хотя по-прежнему было зябко. И если идти быстрым шагом, согреться можно. Тем более остановка автобуса, который должен был отвезти ее на кладбище, находилась довольно далеко от вокзала. Уже садясь в автобус, Варя спохватилась. Денег даже на проезд нет. Как же она сразу не сообразила? Но деваться было некуда. Водитель уже тронулся с места и закрыл двери. Варя села у окна, вздохнула горько. Будь что будет. Если высадят, не судьба, значит, к родителям съездить. А пешком далеко, очень далеко, на другой конец города. Хотя и после можно съездить. Целый день в запасе есть. Сурового вида тетка-кондуктор подошла, попросила дежурно вежливо. «Оплатите проезд, девушка». Варя глянула ей в лицо и улыбнулась жалко. «Вы знаете, а у меня денег нет. Так уж получилось, простите». «А чего мне вас прощать или не прощать? На следующей остановке прошу на выход. Вот и все прощение». «Ладно, я выйду», — покорно произнесла Варя, опустив голову. Наверное, слишком много безнадеги покорности было в Варином голосе. И тетка глянула на нее уже по-другому, с любопытным сочувствием. Потом спросила тихо. — Далеко тебе ехать-то? — Далеко, до конечной. — На кладбище, стало быть. — Ага. — Ладно, езжай. Все равно народу мало. Твой билет кассы не сделает. Это мы обратно полными едем. А в сторону кладбища желающих мало. Хохотнула она коротко, сама удивившись своей нечаянной аллегории. Живые к живым торопятся, это понятно. Варя улыбнулась, качнула головой, будто подтвердила. Да, живые к живым. И тут же отвернулась к окну, испугавшись, что тетка от безделья начнет приставать с расспросами. Кто, мол, там у тебя похоронен, да когда? За окном бежал серый, продрогший, не желающий просыпаться утренний город. Хорошо в такую погоду вообще никуда не торопиться и не вылезать из теплой постели, а лежать себе тихонько да посапывать в подушку. Даже если проснешься, все равно лежать и думать, как хорошо, что не надо никуда торопиться. Даже если и надо, но всегда ведь можно себя уговорить, правда? Жизнь ведь все равно мимо не пройдет. Наверное, она все-таки не приспособленная к жизни. Ужасная инфантильная девчонка, если так рассуждает. Все еще из вольной студенческой жизни вылупиться не может. Когда позволительно было на лекцию опоздать, а то и вообще целый учебный день пропустить. Но ведь студенческая жизнь закончилась. Пора убить в себе легкомыслие. Надо к другой жизни привыкать, взрослой, когда от звонка утреннего будильника под одеялом не спрячешься. Хочешь, не хочешь, а вставай и иди, зарабатывай свой хлеб. Тем более учительский хлеб не самый легкий. Да еще в каком-то там Караваеве. Может, зря она согласилась туда поехать. Стоило ли 5 лет ходить в университет, сдавать экзамены, писать дипломную работу на тему «Теория официальной народности и особенности ее воплощения в культурной политике императора Николая I». И все это для работы учителем истории в каком-то там Караваеве. Но если уж быть до конца честной перед самой собой, ведь о будущей трудовой деятельности она вообще не думала, пока училась. Не думалась как-то. Хорошо было жить за спиной Макса, в комфорте и удобстве. Нет-нет, не это главное. Главное — любовь. Она любила его честно и самозабвенно и полностью ему доверилась. И казалось, так будет всегда. А оно вон как обернулось. Перспективы учительства в Караваеве. Так что бери, что Бог послал, и не ропщи. Хорошо хоть это послал. На глаза навернулись слезы. И она смахнула их сердито ладонями, шмыгнула носом. Сама виновата. Чего реветь-то теперь? Копни-ка поглубже, сама все увидишь. Ты безгранично верила Максу всего лишь потому, что тебе самой хотелось верить именно так, безгранично. А от сомнений ты отмахивалась, да? Понимала, что родители Максика считают тебя не парой, и придумывала этому обстоятельству удобное объяснение. Видела, что Макс избалован и эгоистичен, и твердила себе «люблю, люблю», как будто за этим «люблю» от правды жизни скроешься. Еще и придумала себе Максима как благородного принца, который полюбил бедную Золушку. Но ведь Золушку-то он как раз и не полюбил, а полюбил обманно нежную барышню в хрустальных туфельках. То есть туфельки уже являются знаком принадлежности к другому обществу. Как ни крути, а даже в сказке все расставлено по своим местам. И ты тоже знай свое место в селе Караваеве, что на реке Ветлуге. А здесь тебе места нет, нигде нет. Она снова смахнула слезы, прикусила губу. Проходящая мимо кондукторша глянула на нее сочувственно. Вздохнула тяжко. Жалостливая тетка оказалась, на чужие слезы реагирует. Автобус выехал на окраину города, развернулся на пятачке конечной остановки. Варя встала со своего места, направилась к выходу. — Погоди-ка, девушка! — взяв за плечо, развернула ее к себе кондукторша, дыхнув в лицо луковым перегаром. — Ты это... Ты с кладбища-то особо не торопись! — В смысле? Испуганно округлила глаза Варя. «Фу ты! Не то сказала, язык мой дурной! Я хотела сказать, что через полтора часа мы круг сделаем, да снова тут будем. Вот ты и подгадай, чтоб с нами обратно ехать стало быть. Другой-то кондуктор без денег тебя ни за просьбы, ни за слезы не отвезет. А я отвезу. Поняла, сердешная моя?» «Да, поняла. Я подгадаю, спасибо вам». «Да ладно, чего уж. Иди давай». На кладбище об эту пору было пусто и жутковато немного. Утренний туман висел клочьями меж мокрых деревьев. Вороны каркали так громко, будто упрекали Варю за неурочное появление. «Таким ранним утром одна всю стаю перебудила. Уже мы тебя сейчас пристыдим вороньим недовольством». Варя подумала вдруг, что и впрямь никогда не приезжала сюда одна, всегда только вместе с Ольгой, но не разворачиваться же обратно, тем более автобус уже ушел. И вообще, что за детские страхи? Ворон испугалась. Взрослеть пора. Нашла чего бояться. Могилу родителей она нашла быстро. Присела на низенькую скамеечку около памятника, всмотрелась в лица на фотографиях. У папы лицо виноватое, а у мамы слегка удивленное. Чтобы развеять мамино испуганное удивление, забормотала тихо, глотая слезы. «Да все хорошо, мам, правда. Ольга просто занята очень. Я одна решила приехать. Я потом долго не приеду, наверное. Работать буду. Место хорошее для меня нашлось. Учителем истории в школе. Правда, не здесь, а в селе Караваеве». — Да, это далеко, конечно, я понимаю, но зато там природа хорошая, свежий воздух. Помнишь, как на нашей даче? Как там хорошо было. Лес, речка рядом. Варя осеклась на полуслове. Папе неприятно, наверное, про дачу слушать. Ее ж потом продать пришлось, и вообще не затем приехала, чтобы родителей огорчать. А у Оли тоже все хорошо, да. Кажется, личная жизнь налаживается. Она ведь ее заслужила, правда? Вон как много мной занималась. И не до того было. Работала, училась. Оля честно свой долг выполнила, мам. Ты не думай. У меня все хорошо. И будет все хорошо, я тебе обещаю. И ничего, что так далеко это Караваево. Просто мне самой пора начинать жить, понимаешь? Самой. Ни на кого не опираясь. Как там говорится, не верь, не бойся, не проси. Надо свою собственную жизнь писать, с чистого листа. Варя и сама удивилась тому, что говорила. По крайней мере, никаких мыслей про чистый лист до этой минуты в голове не было. А тут, нате вам, вылезла из подсознания. Значит, не зря вылезла. Значит, так тому и быть. С чистого листа. Наверное, Сергей Семенович прав, утверждая, что каждая судьба заранее давно расписана. И ее судьба должна продолжиться в этом Караваеве. Ничего так просто у судьбы не бывает. С кладбища она вышла успокоенная и собранная. Встала на остановке в ожидании автобуса. Показалось, даже небо просветлело, и вот-вот прорвется серая хмарь, выпуская на волю солнце. Вот и автобус весело подкатил, тот же самый, с доброй кондукторшей. Что, полегчало? Встретила она ее улыбкой, навестила, кого хотела. Да, навестила, и полегчало, — согласно кивнула головой Варя. А то! Я вот завсегда, когда к покойному мужу на кладбище схожу, живу легче. Поплачу у него там, печаль свою выпущу и живу дальше. Они ж там, на том свете, переживают за нас, подбадривают, как могут. А у тебя кто там, на кладбище-то? Папа и мама. Сиротинушка, значит. Почему? У меня старшая сестра есть. Ну, так кто сестра? Сестринская любовь не материнская. Мать просто так любит. А сестра в охотку. Сегодня любит, а завтра, извини, подвинься. Знаем мы таких сестер. На своей шкуре испытано. Варя хотела было возразить, но автобус распахнул дверь, с остановки ввалилась толпа пассажиров. И кондукторша принялась шнырять взглядом, считая всех по головам. И тут же забыла о ней. Разговоры разговорами, а касса в первую очередь. На нужной остановке Варя встала, подошла к двери, отыскала взглядом кондукторшу, улыбнулась еще раз благодарно. Та тоже коротко улыбнулась, махнув рукой. «Счастливо тебе, мол!» «Хорошо, что есть на свете добрые кондукторши. Главное, чтобы попались к месту и ко времени, как добрый знак. Тоже судьба, наверное». Варя вышла из автобуса, бодро зашагала в сторону школы, где давеча ей отказали в трудоустройстве. Она так огорчилась, что забыла забрать документы. Когда это было? Всего лишь позавчера. Хотела на другой день забрать, да не до того было после утреннего разговора с Максом. Пройдя в приемную директора, она спросила у секретарши. «Я позавчера документы свои оставила. Можно забрать?» «Ой, а вы Кострова Варвара Дмитриевна?» «Да». «А в чем дело?» «Так ваши документы у директора, он вчера их после обеда забрал». «Зачем?» «Мне же отказали». «Так он вроде как передумал. Мне задание давал, чтобы я до вас дозвонилась. Но телефон все время недоступен был. Да вы подождите, Михаил Александрович скоро приедет. Он звонил с дороги, в пробке застрял». «Нет, я подожду, конечно, только я не понимаю». «А чего тут не понимать? Берет он вас, берет, учителем истории. Вы ж хотели. И что теперь изменилось? Радоваться надо, а вы переспрашиваете». Варя в растерянности развела руками, не зная, что ответить. За спиной у нее открылась дверь, и директор быстро прошел мимо нее к двери своего кабинета, бросив на ходу: «А, Кострова, доброе утро. Заходите, заходите, я вас жду со вчерашнего дня». Варя прошла вслед за ним, села около стола на краешек стула. Директор достал из ящика стола ее документы, пробежал по ним беглым взглядом, потом вздохнул и проговорил, будто нехотя, будто совсем не планировал это говорить. «Значит так, Кострова, я вас беру. Но учтите, с нового года у вас еще будет классное руководство в 8 А. Класс трудный. Самый опасный и охочий до всяких гадостей возраст. Точное количество учебных часов мы потом с вами обсудим. Расписание еще не утверждено. А сейчас идите, оформляйтесь. У меня на сегодня и без вас много дел». Варя поначалу растерялась и даже встала со стула, но потом опомнилась и снова села, глядя во все глаза на директора. На принятие решения, по всей видимости, времени не было. Мешала волна нетерпеливого недовольства, исходящая от Михаила Александровича. Наверное, это было что-то личное, к ней не имеющее отношения, но все равно. Неприятно было, задевало как-то. — Ну что еще, Кострова, что? У вас какие-то вопросы ко мне есть? Потом обсудим в рабочем порядке. Идите уже, Кострова. — Послушайте, Михаил Александрович, а почему вы так со мной разговариваете? — Как? Как я с вами разговариваю? — Ну, не знаю. Будто я не учитель, а десятиклассница по меньшей мере. — Так вы и похожи на десятиклассницу, Кострова. Вы уж не сочтите мои слова за комплимент. И во что я таким образом школу превращаю, а? В сплошной детский сад. Недавно учитель математики такого же принял, совсем пацан. Ну, это не так страшно, что вы... Этот недостаток исправляется с годами, Михаил Александрович. Сам по себе исправляется. Вы что, со мной кокетничаете, что ли? Да не боже мой, я нормально с вами разговариваю. А вы почему-то хамите. И слова сказать не даете. А мне некогда вас выслушивать, Кострова, идите оформляйтесь. Погодите, но... Что но? Какие еще могут быть но? Вы же хотели работать в нашей школе, вот и работайте. Что, что еще? А позавчера? Почему вы позавчера мне отказали? Да потому. Потому что вчера утром учительница истории из отпуска вышла. И не просто так вышла, а в интересном положении, о чем и сообщила мне с радостью. То есть с Нового года она явно в декрет уйдет, если не раньше. Так что считайте, что вам повезло. Михаил Александрович, мне очень жаль, но... Варя задумалась на секунду, вдохнув в себя воздух, как перед прыжком в холодную воду. То ли прыгать, то ли вообще не прыгать. А может, и впрямь лучше не прыгать, а поблагодарить добежать в отдел кадров, чтобы оформиться. Подумаешь, директор хамит. А где лучше-то найдешь? Они ведь, наверное, все такие, школьными буднями издерганные. И вообще, здесь родной город, а не какое-нибудь неизвестное село Караваево. Ну, чего вам жаль-то, Кострова, не понял? Снова раздраженно заговорил Михаил Александрович, быстро глянув на часы. Мне в администрацию еще ехать. Хотелось бы кофе успеть попить. Варя глянула на него, не решаясь ответить. В один миг пронеслись в голове события прожитых суток. И лицо Ольги, искаженное досадой от ее появления, и лицо Сергея Семеновича, доброе и почти умоляющее. И она решилась, наконец, произнесла твердо. — Я не смогу у вас работать, Михаил Александрович. Извините, я забираю свои документы. — Не можете? А почему? Что-то случилось в это время? — Ничего не случилось. Просто я нашла другую работу. — Где? В школе? — Да, в школе. — В какой? — спросил он почти требовательно, даже с некоторой ноткой ревности в голосе. — Да это не важно, в общем. — То есть как не важно? Вы в курсе, что наша школа считается лучшей в районе, что такие места на дороге не валяются? Вы хорошо подумали, прежде чем принять такое решение? — Да, я хорошо подумала. — Ну... В таком случае должен вам сказать, что вы совершаете большую ошибку. Может быть, но ведь это будет моя ошибка, правда? А может, вы все-таки передумаете? Нет, уверенно ответила Варя и сама удивилась. Ей было так спокойно, как будто за спиной стояло все село Караваево с лопатами и вилами, готовое не давать ее в обиду никому. Я не передумаю. Я решила. Михаил Александрович вздохнул тяжело, глянув на Варю с большой досадой. Побарабанил пальцами по столу, еще раз вздохнул и молча протянул ей документы. Потом отвернулся в полоборота, нажал кнопку на селекторе, проговорил в микрофон раздраженно. — Нина, где мой кофе? Сколько я могу ждать? Я же опаздываю! Варя вышла на школьное крыльцо, улыбнулась грустно. Вот и первый ее жизненный выбор, самостоятельный. Кто его знает, правильный или нет? Да пусть даже и неправильный. В конце концов, она ничего никому не должна. Она свободна, как вольный ветер. Она едет в Караваево. Сама его только что выбрала. Сама. Теперь домой. Хочется надеяться, что там никого нет. Рабочее время в самом разгаре, запасные ключи всегда у соседки есть. И все-таки зря надеялась. Вошла в прихожую, а из кухни выплыл Олег в трусах-семейниках. Главная любовь Олиной жизни — умереть не встать. «О, явилась!» — развел Олег руками с пристрастием, ее разглядывая. «Где была-то? Ольга все телефоны оборвала». «Да ладно!» — язвительно произнесла Варя, стаскивая с ног кроссовки. «Сказки-то не рассказывай, ага». «Почему же сказки, правда?» — растерянно произнес Олег, почесывая голый живот и отчаянно зевая. «Наревелась твоя сестрица, будь здоров, чуть волосы на себе не рвала. Сама, говорит, ее из дома выставила одну в ночь без денег и документов. Сама, говорит, не понимаю, как это произошло. А ты тоже хороша, могла бы и позвонить, предупредить. С ночевкой, мол, устроилась, не волнуйся. Значит, я во всем виновата, по-твоему?» «А кто ж еще?» «Ну, понятно. Когда виноватого найдешь, всегда легче. Вроде как все по своим местам расставлено. Значит, это я испортила вам с Ольгой романтический ужин». «Да какой там ужин? Говорю же тебе, не спали всю ночь, тебя разыскивали. Ольга всех твоих знакомых обзвонила, и этому твоему, как его, жениху бывшему, тоже звонила». «Господи, этого еще не хватало!» — отчаянно всплеснула руками Варя. «Зачем? Зачем она ему звонила? Кто ее об этом просил? Сначала руки заламывают, что у нее, видишь ли, жизнь решается, а потом всякие глупости творить начинает». «А что? Она так и говорила, что жизнь решается?» — довольно улыбнулся чему-то своему Олег. «Да, так и говорила. Видишь, как плохо на нее любовь действует. Непредсказуемая становится». Олег снова ухмыльнулся довольно. Наверное, ему понравилось не только «жизнь решается», но и Варино предположение о плохо действующей любви. Кому ж не понравится, что он такую непредсказуемость в женщине может вызвать? «А чего у тебя с женихом-то произошло? Почему ты от него ушла?» «Не твое дело, понял?» «Не надо было уходить, вот и все». «Удержать его надо было, а ты, нате, сразу и сдалась. Вещички собралась и выкатилась, с глаз долой и сердце вон. Так ведь нельзя, знаешь, гордость-то надо придержать в себе, много воли ей не давать, терпеть надо, ждать. Те, которые ждать умеют, все свое со временем получают». «Это ты кого сейчас имеешь в виду, мою сестру, что ли? Это она, стало быть, долго ждала и свое получила. То есть тебя, да?» «Вот опять ты в бутылку лезешь, Варвара. Никаких советов слушать не хочешь. Отстань, а!» Жестко, как еще ни разу в жизни не разговаривала с Олегом, выдала вдруг Варя. «Чего ты лезешь со своими дурацкими советами? Я просила у тебя советов, ведь не просила. Вот и не лезь, куда не просят». Высказавшись, Варя прошла мимо Олега на кухню, налила себе стакан воды, выпила жадно. Потом включила чайник, села за стол, снова глянула на стоящего в дверях Олега с неприязнью. «Уйди, мол, с глаз моих надоел». Но Олег, по всей видимости, уходить вовсе не собирался. Стоял в дверях, глядел на нее задумчиво. Даже обиды никакой в нем не наблюдалось от неожиданного Вариного обращения. «Варь, ну чего ты грубишь-то, а? Я ведь как лучше хочу. Тем более мы теперь с тобой не чужие, а одна семья. Ты знаешь, я ведь все-таки от жены ушел. К Ольге ушел». «Что ж, поздравляю. А жить, значит, ты здесь с Ольгой собрался. Правильно я понимаю? Я к вам пришел навеки поселиться, да?» «Ну да. А куда ж нам еще? Квартиру-то я жене оставил, все ж двое детей. Тем более эту квартиру родители жены покупали. Там и доли моей нет». «А, теперь понятно, на чем основано твое благородство. Молодец». «Ты это... Ты сейчас как бы надо мной издеваешься, что ли? Но это ты зря, Варь. Ты понять нас с Ольгой должна. У нас ведь любовь. А любовь, знаешь, такая штука. Через нее ведь не перешагнешь просто так. — Я никому ничего не должна, Олег, — устало вздохнула Варя. — И вообще, чего ты ко мне пристал? Мне Ольга сказала, что я буду лишняя на вашем романтическом вечере. Я ушла. Чего вам еще от меня надо? — Да не было никакого романтического вечера, говорю ж тебе, — с болью воскликнул Олег. — Чего ты такая вредная, а? Я с тобой отношения пытаюсь наладить, а ты... — Да не надо мне никаких отношений. Зачем они мне? Вы с Олей любите друг друга. Вот и радуйтесь вашей любви, а меня в покое оставьте. — Какая же ты эгоистка, Варь! Так же нельзя! Надо же как-то полюбовно все вопросы решить, и с жильем тоже. Да, нам тесно будет втроем. Квартирка-то у вас маленькая. Но ведь можно что-то придумать. Не бывает безвыходных положений. Слушай, а может, ты как-то помиришься со своим женихом, а? Может, позвонишь ему сама, поговоришь, то да сё. Ты ведь красивая девчонка, чего еще ему нужно? А ты как-нибудь хитренько так поговори, соскучилась, мол, сил никаких уже нет, хочу, не могу. Олег подмигнул и довольно пошло хихикнул. И Варя почувствовала, что скоро взорвется от неприязни. Вот гад, а? Он еще и хихикает. Нет, как Ольга могла влюбиться в такое ничтожество? Где у нее глаза были? Двоих детей осиротил в одночасье. Приперся в их с Ольгой квартиру, еще и хихикает. — Да ты не обижайся на меня, Варь! — упредил словесное выражение Вариной неприязни Олег. — Я ж как лучше хочу. И вообще тебе виднее, конечно. Если твой жених таким хмырем оказался, то и плюнь на него и не переживай. Плюнь, слышишь? — Уже. — Что уже? — Уже плюнула. Ну и молодец, и правильно. Если тебе с гордостью легче жить, то оно, конечно, что ж. Я вот тоже с прежней женой не смог. Она меня все время унижала, будто она принцесса, а я какой-то уж совсем завалящий. То есть, будто бы я на дороге у нее под ногами валялся, а она меня подобрала и человека из меня сделала. Вот скажи, если я такой плохой и совсем завалящий, зачем от меня детей рожать надо было? Зачем жить со мной было? Я объявил ей, что ухожу к другой, а она в слезы. Не пущу, говорит, не смей. Как ее понять-то, а? — Ты у меня спрашиваешь, что ли? — хмыкнула Варя. — Ну да, вроде я с тобой разговариваю. — А я не хочу вообще разговаривать. Я устала. Я есть хочу, я спать хочу. — Так поешь, чего сидишь-то? Достань мясо из холодильника, разогрей. Ольга вчера мясо вкусное запекла. Почти ничего не съели. Да, про испорченный романтический ужин я уже слышала, Олег. Да я ж не к тому. Да и я не к тому, собственно. Ты не знаешь, когда Ольга придет? Так вечером, наверное, после работы. У нее там задание какое-то срочное. Начальник с утра звонил, просил на работу срочно прийти. Она ведь отгул на сегодняшний день оформила. Но ничего не поделаешь, пришлось пойти. Может, даже задержится немного. А ты почему не на работе, Олег? У тебя тоже отгул? Не, я ж с работы уволился. Почему? Так я ж у тестя на фирме работал, развел руками Олег. Пришлось уволиться, другого выхода не было. Да, все в жизни менять пришлось. Что ж поделаешь? Любовь, она штука такая. Она жертвы требует, понимаешь? — О, да, — закатила глаза Варя. — В твоем случае это огромная жертва, конечно. — Ты в кого такая язвительная, Варь? — с обидой спросил Олег. — Вроде Ольга совсем не такая. И вообще зря ты так. Нам с тобой надо как-то общий язык найти, а ты... «Ну, слава богу, мне не придется искать с тобой общий язык», — с облегчением вздохнула Варя. «Почему?» «Потому». «Ладно, понял. Не хочешь разговаривать, и не надо. Мне-то что, я ж к твоей сестре жить приехала, а не к тебе». «Ага, ко мне. Этого еще не хватало». «Ну вот как с тобой еще говорить, а? Я и так с тобой, и эдак, а ты не хочешь». И ладно, что ж, не буду больше навязываться. Олег громко зевнул, помотал головой, проговорил устало. — Ну, ты тут хозяйничай. А я пойду, вздремну, что ли, если уж на работу не надо. Да ты Ольге-то позвони, объявись, что нашла, что все в порядке. Она ж там на работе с ума сходит. Или мне ей позвонить? — Нет, я сама. — Ладно, — махнул рукой Олег, — тогда я спать пошел. Ольга всю ночь не спала, и я вместе с ней. — Иди. Олег повернулся, быстро вышел из кухни. Варя встала, закрыла за ним дверь. Наконец налила себе чаю, села за стол, огляделась. Как странно чувствовать себя здесь чужой. Конечно, она давно не живет в этой квартире, не пьет вечерами чай на этой кухне. И все же присутствовало всегда в ней осознание, что дом есть, что есть тыл, что есть старшая сестра Ольга. А теперь? Теперь ничего нет, и дома своего нет. Ольга, конечно, всегда будет ей старшей сестрой. Но после этой холодной и отчаянно одинокой ночи будто сломалось внутри что-то. И этот слом вовсе не называется обидой, нет. Это другое что-то. Будто ее вытолкнули из прежней жизни, и надо идти в новую, неизведанную. А там, в неизведанной, пока страшно, пока опоры никакой нет. Потому что эту опору нужно создать самой. А сама она плохо пока умеет. Вот если бы постепенно, не так резко. А может, и хорошо, что все так. Быстрее учится плавать тот, кого взяли за шкирку и силой за борт вытолкнули. Боишься — оплывешь. И назад не просишься. Вот и она поплывет, никуда не денется. Сядет на утренний шестичасовой поезд и поплывет в неизведанное. И прежних ошибок уже не сделает. Никому больше не будет верить. Никого не будет бояться. И просить ничего не станет. Все добудет себе сама. Да, именно так. Не верь, не бойся, не проси. Выпила с жадностью одну чашку чая, тут же налила себе вторую. Почему-то пить очень хотелось. А голод куда-то делся. От переживаний, наверное, от напряжения. Она даже чувствовала, будто весь организм собрался в единый комок, чтобы начать новую жизнь. А в таком напряжении какой голод? Потом вдруг вспомнила, да, надо же Ольге позвонить. Вышла на цыпочках в прихожую, взяла с тумбочки свою сумку, открыла. Да, зарядное устройство здесь, можно вернуться на кухню, подключить телефон. Уже развернулась, чтобы уйти, и только тут обнаружила. А чемодана-то нет. Интересно, куда Ольга его спрятала? Не на антресоли же затолкала вместе с вещами. Может, в комнату занесла? Пойти глянуть, что ли? Нет, не хочется. Вдруг любовь всей жизни проснется. Опять с разговорами пристанет. Нет уж, не надо будить лихо, пока оно тихо. Вернулась на кухню, дождалась, когда телефон чуть насытится свежим зарядом. Кликнула Ольгин номер. Ольга тут же отозвалась быстрым тревожным вопросом. — Где ты, Варь? — Да дома я, дома. Уф, слава богу! А я места себе не нахожу, ни о чем думать не могу. Шеф срочную справку по новому контракту ждет, а у меня все из рук валится. Я ж всю ночь из-за тебя не спала. — Разве из-за меня, Оль? — тихо и укоризненно уточнила Варя, грустно улыбнувшись. — Ну ладно, что мы теперь будем уточнять да анализировать, как все произошло? Да, это я виновата. Я и сама не понимаю теперь, как это я. Ты очень на меня обиделась, да? — Нет, Оль, не обиделась. Это было бы для меня уже слишком. Сразу две обиды. — Ты Максима имеешь в виду? — Конечно, кто ж знал, что он таким легкомысленным окажется? Ну ничего, Варь, плюнь и забудь. Мы еще поговорим с тобой на эту тему, когда я с работы приду, ладно? А сейчас я не могу, времени нет. Только не уходи никуда, ладно? Жди меня. Олег тебя там не обижает? Где он сейчас? Спит. А я думаю, чего у него телефон не отвечает. Ладно, я побежала. Меня шеф зовет. До вечера, Варь. До вечера. Поговорив, положила телефон на стол, потом еще раз глянула на дисплей. Надо же. Куча непринятых вызовов вывалилась. Юлькиных аж 8. Телефон, будто спохватившись, запел новым вызовом, высветив на экране имя подруги. Варя усмехнулась, приняла вызов. «Привет, Юль!» «Господи, Варька!» — раздался в трубке громкий голос подруги. «Нашлась! Живая, здоровая! А я всю ночь с твоей Ольгой общалась. Она меня пытала на предмет всех вариантов, куда бы ты могла пойти. А у меня что? У меня и нет никаких вариантов. Ты где была-то?» «Да так, по городу гуляла, на вокзале сидела». «А ко мне чего не пришла?» «Ну да, на вашей войне только меня и не хватало, ага. Ой, не говори мне про войну. Я с этим родительским разводом скоро свихнусь, ей-богу. Скорей бы жилье свое снять да свалить. Только снимать дорого. Может, мы это, сообразим что-нибудь на двоих? Дешевле получится. Насколько я понимаю, у тебя личная жизнь коренным образом изменилась». В голосе Юльки слышалось явное любопытство, жгучее и самую чуточку злорадное. Хоть они подруги с первого класса, но природную женскую зависть и ревность к чужому счастью никто не отменял. И это даже не обидно, ни капельки. У всех она есть, просто кто-то насобачился прятать, а кто-то нет. Разве природную суть можно на корню уничтожить? Лучше уж признать, что есть, и простить. Отчего ж не простить, если того злорадства малая талика? Одна сотая от искренней дружбы. Так честнее будет, если простить. Но развивать эту тему все равно не хотелось. — А что, с родителями совсем не в моготу стало, Юль? — спросила Варя сочувственно, чтобы уйти от неудобного Юлькиного вопроса. — Да не говори, уже вообще никак. Уже в печенках сидят, что мать, что отец. Я ж тебе рассказывала, что мы теперь по комнатам рассосредоточились. Благо, квартира трехкомнатная всем хватила. А отец в свою дверь еще и замок врезал. А позавчера в свою комнату какую-то бабу привел. То есть не какую-то, конечно, а свою нынешнюю пассию, из-за которой весь сыр-бор с разводом разгорелся. Мама поздно с работы пришла и ничего об этом не знала. Утром выходит на кухню, а там картина маслом. Эта самая пассия стоит преспокойненько у плиты и жарит яичницу на новой маминой сковородке. Ой, я думала, ее удар после этого хватит. Такой ор стоял, страшно вспомнить. Хорошо, мы с отцом вовремя прибежали. Сумели их как-то нейтрализовать, иначе и соседи бы полицию вызвали. Представляешь? Ну вот, а ты говоришь, почему ко мне не пришла. Потому и не пришла, Юль. Ой, да подумаешь, закрылись бы в моей комнате и все дела. Ну да ладно, чего уж теперь-то? Ты мне так и не ответила, что у вас с Максом произошло. Ничего не произошло. Просто расстались, и все. Как это? Ни с того, ни с сего? Ну да. Не хочешь рассказывать, да? Не хочу, извини, Юль. Да ладно, я ж понимаю. Я, когда со своим Димкой рассталась, неделю вообще говорить не могла. Лежала на диване лицом к стене. А ты, я смотрю, молодцом держишься. По ночному городу одна бегаешь. Да я бы и не бегала. Так получилось. Это из-за Ольгиного мужика, да? Он что, совсем к ней перебрался? Ну да. А ты куда теперь? Не переживай за меня, Юль. Я уже нашла себе место. Ух ты, а где? А какое? Чего молчишь? Тоже не хочешь рассказывать? Да, пока не хочу. А мы с тобой что, не подруги? Мы подруги, Юль. Тоном, которого еще сутки назад в своем голосе она не замечала, произнесла Варя. Но иногда бывают в жизни такие моменты, что все надо решать самому. И обдумывать самому, ни с кем не советуясь. — Ты меня сейчас обижаешь, Варь. Тоже заметив эту новизну, сказала Юля. — Честное слово. — Не обижайся, Юль. Ты знаешь, я тебе потом позвоню позже и все расскажу. Может, ты когда-нибудь в гости ко мне приедешь. — В гости? — ахнула Юлька. — Это как? Ты что, далеко собралась? — Далеко. Я потом тебе все расскажу, ладно? Сначала до места доберусь, а пока и рассказывать нечего. Я позвоню, Юль, обязательно позвоню. — Ну ладно, — согласилась заинтригованная подруга. — Я буду ждать, Варь. Ужасно любопытно, куда это ты собралась. А я уж думала, у тебя с Максом дело к свадьбе идет. А оно вон как оказалось. Пока, Юль. — Пока. Только обязательно позвони мне, ладно? В звонком Юлькином голосе все-таки звучала обида. Еще бы! Лишили бедную девушку информации. Разбередили неуемное любопытство. Какая же эта дружба получается без информации? Теперь сама догадывайся, что да как. Нет, она хорошо к Юльке относилась. Искренне с ней дружила. Но в какие-то моменты кажется, что всякая дружба теряет смысл. Что она из другой жизни, из беззаботной. А в нынешней просто глупость несусветная и пустая трата времени. Вздохнув, Варя глянула в окно, зажмурилась от солнечного света. Надо же, а день-то окончательно разгулялся, на небе уже не облачко. Последний теплый денек, наверное. Сейчас бы поспать пару часиков. Такая во всем теле стоит ломота. Да только где спать-то? Хотя можно и здесь как-то устроиться, на кухонном диванчике. Если подогнуть ноги, если свернуться, съежиться. Хотя надо душ принять. Но сил нет. Потом в душ. Потом. Улеглась кое-как, тут же заснула. Пришедшая с работы Ольга так и увидела ее спящей, свернувшейся калачиком на диване. Заглянула в комнату. Там крепко спал Олег, вольно раскинувшись на широкой тахте. Чуть не заплакала от досады на саму себя. Как так все получилось? Ужасно жестоко по отношению к Варьке. Что же это она, старшая сестра, называется? Потом они тихо сидели с Варей на кухне. Говорили тоже тихо, чтобы не разбудить Олега. — Варь, ты правда на меня не обиделась? — Правда, Оль. Я все понимаю. Я знаю, как ты давно любишь своего Олега, как ждала его. — Да, ты права. Совсем я с ума сошла. Нельзя женщине так влюбляться. Вон сколько глупостей можно наделать. А если бы что-то плохое случилось с тобой этой ночью, я бы никогда этого себе не простила. Так ничего же не случилось, наоборот. Что значит наоборот? А то и значит, я человека встретила, решила, что надо судьбу свою поменять. Потому что таких случайностей просто не бывает. Погоди, Варь, я не понимаю, о чем ты, какого человека ты встретила, где, когда? — На вокзале. Сегодня ночью. Его зовут Сергеем Семеновичем, а живет он в селе Караваеве, и там в местной школе срочно требуется учитель истории. — И что с того? Ты что, на полном серьезе собралась ехать в это Караваево? Ты с ума сошла, Варь? — Нет, со мной все в порядке, и да, я еду в Караваево, Оль. У меня уже и билет есть на утренний поезд. — Фу, бред какой-то! Сжав голову руками, сказала Ольга. — Да никуда я тебя не пущу, что ты? Да ты сама подумай. Как так можно? Какой-то дядька позвал, а ты согласилась. А вдруг он маньяк или проходимец? Ты об этом подумала? Господи, какой ты еще ребенок, Варя? — Нет, Оль, я уже не ребенок. Я сама приняла такое решение, и я поеду. Мне надо самой начинать жить, Оль, понимаешь? Своими решениями, своим умом, своими ошибками. — Да я тебя никуда не пущу, вот и все. Где твой билет? Дай мне его сюда. — Не кричи, Олега разбудишь, — проговорила Варя. И как будто выставила себе еще одну пятерку за уверенность и спокойствие. — Я поеду, Оль. Я уже взрослая девочка. Тем более за последние сутки окончательно повзрослела. Ты все-таки обижаешься на меня, Варь. Ты прости меня, прости. Ну, хочешь, мы с Олегом уйдем, а ты здесь останешься. Это ведь и твой дом тоже. Это куда же вы, интересно, уйдете? Ну, хотя бы квартиру снимем. Ага. Ты всю свою зарплату станешь отдавать за съемную квартиру. А жить на что станете? Я поняла, Олег без работы остался, правильно? Ну, да. — вздохнула Ольга. — Но я надеюсь, что это временное явление. — Ну, допустим. А алименты на двух детей? Что останется от его заработка? — Нет, Оля, нет. Никакой съемной квартиры. Живите здесь. а я уеду. И не возражай, пожалуйста. Мне так самой надо, Оль, понимаешь? Хотя бы начать с чего-то. А начинать всегда лучше с чистого листа. Поеду, посмотрю, поработаю. Все равно на сегодняшний день других вариантов у нас нет. Да и тебе надо тоже свою жизнь начинать. С чистого листа. Ольга долго смотрела на нее молча, пока на глаза ее не навернулись слезы. Смахнув их быстро, она произнесла тихим дрожащим голосом. — А ты и впрямь повзрослела, Варь. Слушаю тебя и не узнаю. — Ладно, не реви, все хорошо будет. Ты скажи, где мой чемодан с вещами? Он в прихожей стоял. — Так я его разобрала, Варь. Надо было себя ночью деть куда-то, я так нервничала. Ты знаешь, я ведь даже Максу звонила. А он так холодно со мной поговорил. Отстаньте, мол, ничего я не знаю, ушла и ушла. Ой, я зря, наверное, тебе это рассказала. Да ничего, Оль, все нормально. Да и что он мог тебе еще сказать? Действительно, ушла и ушла. Но все равно он непорядочно с тобой поступил. Он мне ничего не обещал, Оль. И вообще, давай тему закроем. Я не хочу больше. Да, Варь, конечно, закроем. И никогда больше не будем вспоминать про твоего Максима. То есть, не твоего, конечно. Ты чаю еще хочешь, Варь? Нет, не хочу. Интересно, а долго еще твой Олег спать будет? Мне еще чемодан собирать. Да сейчас пойду разбужу. Погоди, мы же еще не договорили. Меня все-таки мучает вопрос. Отпускать тебя или не отпускать, мне кажется, ты приняла это решение на фоне обиды. Да нет у меня никакой обиды, Оль. Ну, так же не бывает. Я представляю себе, что ты думала обо мне сегодняшней ночью. Ты прости меня, ради бога, Варя. Ну, что делать, если я так влюбилась? Каждой ведь женщине своего собственного счастья хочется. Люблю я его, понимаешь? Вроде все недостатки и слабости его вижу, как на ладони, а все равно люблю. Вот влипла, ага. Да почему же влипла? Пожала плечами мудрая Варя. Люби на здоровье. Имеешь право. Давай, буди свою драгоценную любовь. Мне еще чемодан собирать. Да успеешь, времени еще полно. Во сколько у тебя поезд? В 6 утра. Ну вот, я ж говорю, успеешь. И поспать немного успеешь. Я тебе на раскладушке постелю. Да тебе же в дороге надо поесть что-то. Может, бутербродов нарезать или курицу сварить? Ой, Варька, ну что я такое говорю, Господи? Может, все-таки передумаешь, а? Устроимся как-нибудь. Нет, Оль, я уже все решила. А добираться хоть знаешь, когда этого Караваева? Знаю. У меня билет до города Реченска, а там меня встретят. А ты уверена, что встретят? Оль, ну, хватит. Давай лучше поедим чего-нибудь, я проголодалась. И буди, наконец, своего Олега, он весь день спит. Заодно и поужинает с нами. Давай, давай. В суете время пролетело быстро. В 16:30 прозвенел будильник, Варя подскочила с раскладушки, пошла в ванную. Когда уже умытая и причесанная пришла на кухню, Ольга ждала ее там, варила у плиты кофе. «Ну зачем ты поднялась, Оль?» — заволновалась Варя. «Я бы сама. Утром тебе на работу. Опять не выспишься». «Я с тобой на вокзал поеду, провожу. Сейчас кофе сварю и пойду оденусь». «Да еще чего! Что я? Сама на такси не доеду. Не выдумывай». «Ну почему, Варь?» «Потому. Пожалуйста, Оль». «Ну ладно. Тогда хоть до такси провожу». Пока Варя пила кофе, Ольга сидела за столом напротив нее, молчала. Потом подняла ладонь к лицу и сморщилась, будто собираясь заплакать, но пересилила себя, глянула деловито на часы. «Не опоздаешь? Что-то такси долго нет». В эту же секунду Варин телефон пискнул новым сообщением. Такси прибыло. Они засуетились в раз, будто и впрямь опаздывали. И было в их суете что-то бестолково неловкое. И Варя почему-то старалась не смотреть Ольге в лицо. Отводила глаза. — Ты позвони мне обязательно, слышишь? Как приедешь, сразу позвони. И вообще, звони чаще, не пропадай. И я буду тебе звонить. тараторила одно и то же Ольга, пока водитель убирал в багажник чемодан. «Я все время буду ждать твоего звонка, Варя, слышишь? Все время буду». «Ладно, Оль, я поняла. Пока, Оль. А звонить, конечно, буду. Куда ж я денусь? И ты тоже звони». «Так я что? Я, конечно». «Ну ладно, давай садись, а то опоздаешь. Давай, пока». Садясь в такси, Варя подумала мельком. Ловко же мы все насобачились прятать чувство вины под жалко обязательной просьбой «позвони, я ждать буду». Причем с особыми интонациями это «обязательно позвони» произносится. Такими трагическими, что верить хочется. Будто и впрямь без твоего звонка не проживут. «Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога». Песня такая из старого кинофильма до сих пор душу рвет своей правдивой точностью. Когда такси заворачивало за угол, Варя обернулась. Ольга стояла, вытянув шею и прижав ладони к груди, смотрела вслед. У Вари сжалось сердце, так жалко ее стало. Осталась бедная сестра один на один со своей виноватостью, с чувством неисполненного до конца долга. А с другой стороны, чего ее жалеть-то? Она ж обрела долгожданное счастье, заполучила-таки в объятия любовь всей жизни. Выходит, счастье перевесило долг. А может, это и правильно? Каждый разбирается со своей жизнью сам, как умеет. Но тогда и не надо вот этого надрывного «позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога».